Привет, это прямой эфир на Парфеноне. Мы о нем предупреждали вас заранее. Заранее говорили, что призы за лучшие вопросы, вот книжки на медне, это переиздание томов, то не было никаких в продаже, то, наконец, сделали новые тиражи, это 70-е и 90-е годы. Еще объявлен был конкурс мемов про Парфенон, и довольно много поступило, в том числе сообщество Лентач тут помогло, какие-то вещи прям даже вполне себе остроумные. Вот, надеемся, что это будет поступать еще. За мемы предполагались бутылки вина в качестве приза. Еще сегодня один зритель, его зовут Вадим Липатов, он принес вот такую, даже не знаю, как назвать. В общем, художественный объект. Я даже не стал распаковывать, так и привез. Это разные, то есть черно-белые отпечатки Прокудина-Горского, которые, как известно, отвечали за разные цвета. И вот сведены. Это известная фотография девочки в деревне Топорня. Это такой специальный приз. Не знаю еще за что, по каким критериям, но найду какой-то способ, за что именно специально. Теперь, вино этого выпуска, про все сейчас расскажу. Это вот Португалия. Помните, я говорил, что Португалии все верды предлагали, то есть так называемые зеленые, которые на самом деле очень легкое белое. Но это не очень сезон, а тут зрители из Португалии, у нас нашлись общие знакомые, передали в Москву вот такое красное, замечательное, по-моему. Зрители зовут Александра и Денис. Более того, когда они передали, оказывается, они играли свадьбу. Там же в Португалии совет да любовь, что называется. Вино они прислали, как сказали, более-менее смахивающее на Бургундию, имея в виду, что это какой-то реверанс в сторону моих вкусов. Действительно смахивает, но такую глубокую, плотненькую. Я бы сказал, что это вот похоже на из Пино Нуаров на Шпетбургундер, например, немецкий. Ну, естественно, не это вино будет призом за мемы, потому что его больше нет. Это вот просто прислали и прислали. То вино я выберу сам, подпишу там этикетки и так далее. Вот, что еще? Возможная поддержка Парфенона. Ссылка в описании. Проходите, смотрите. Мы потом сообщим о способе трат, куда это у нас пошло. Те, кто видели прошлый Парфенон, понимают, к чему я клоню. Вот, я предлагал задавать вопросы в комментариях к анонсу, который записал в Шотландии, откуда прилетел сегодня ночью. И там действительно вопросов оказалось довольно много. Пытался их даже как-то сгруппировать, хотя они очень-очень-очень разномастные. И, наверное, в этом и хорошо. Часто удивляешься, что людям приходит в голову спросить. Вдруг меня поразил вот такой вопрос. Про что вы говорили, поздно же я это начал. Да, действительно, часто бывает, что спохватываешься в жизни. Вот самый очевидный случай, я поздно ушел на совсем вольные хлеба, перестал где бы то ни было работать, то есть стал вот ИП, индивидуальным предпринимателем, это случилось только в 2007 году. Надо было делать это раньше. В этом состоянии сейчас и нахожусь, и надеюсь находиться в нем впредь, потому что это идеальный для меня случай работы, когда я работаю сам у себя, самим собой. Вот, в результате делаю в среднем в год, в полтора, один фильм, один том, и, в общем, никогда так много не получалось. Далее, все вперемешку, риторика Путина про попадание в рай мученика в раю, нет, она мне совсем не понравилась, это вообще какая-то надпись на демотиваторе, там, типа, мы попадем в рай, а они просто подохнут. Ну, как-то это восходит к этим идеям холодной войны, когда западная пропаганда, вот был такой жупел, как там, лучше быть мертвым, чем коммунистом, да, и это получается, вот мы зато будем в раю, но при своих скрепах. Ну, я не знаю, он не всех спрашивал об этом варианте согласия. Я понимаю, что это как бы в шутку было произнесено, и так это развалившись в кресле, но в принципе, мне кажется, эта риторика недопустима. Не надо про такое говорить ни в шутку, ни всерьез. Если бы победили белые в гражданской войне, куда бы пошла Россия? Это как-то очень группируется с вопросом, который мне все время повторяют. Это я когда-то придумал, что самая проклятая русская проблема не что делать и кто виноват, а почему Россия не Финляндия. Ну вот достоверно ответить невозможно, чего бы было, если бы белые победили. Ну был только этот роман «Антиутопия» Аксенова «Остров Крым», да, когда врангелевцы все-таки в Крыму там окопались, но и то не навсегда. Вот, но ежели вот так ретроспективно надеяться на мудрость наших предков, то хочется верить, что они бы тогда не стали снова реставрировать династию Романовых, хотя были люди, которые к этому призывали. И вот именно пример Финляндии, собственно, и показывает, куда мы могла двигаться Россия, поскольку Финляндия была частью Российской империи в течение 109 лет. Это у меня не выключенный оказался мобильный, но, по счастью, он только был на вибрации. Вот. Финляндия вот куда пошла? Туда и пошла. Да, вот единственная страна, в которой не просто... Единственная часть Российской империи, в которой не просто победили белые. То есть, в общем, финский колчак Маннергейм. Вот. Но они сумели отстоять, не стать социалистической страной, как тому не пытались... Война 1939-1940 года, и потом в 1944-м все складывалось вполне себе. Вот единственная часть Российской империи, которая пусть и с финляндизацией, пусть и с некоторым умалением своего суверенитета, они там в ЕС не могли вступать и так далее. Но в принципе я хорошо помню времена учебы в Ленинграде тогдашнем. Финская марка была конвертируемой валютой, на Березку продавались всякие товары замечательные, так же как на фунты стерлингов, доллары, франки и прочее, прочее. Вот. Ваши места в Москве. Я люблю Москву такую, в которой можно ходить по переулкам вдоль и поперек. То есть теперь они уже с разметкой, но в принципе там можно где угодно улицы переходить. Вот это вот Москва, которая ни на что не похожа, в этих вот проулочках, переулочках, как-то проспекты и Садовые и прочее, они мне при всех попытках их очеловечить более широкими тротуарами, зелеными зонами, скамеечками и прочее, прочее, пока, я думаю, что это вообще невозможно, их превратить в человеческий, соразмерный с людьми масштаб. Очень много про образование, из-за того, что я периодически вспоминаю про свое советское высшее гуманитарное, то есть никакого, настаиваю на том, что это действительно никакого образования, потому что это действительно сплошные лженауки во вкладыше. Но самое главное, у нас почему-то к образованию относятся, типа, и таких почему-то много комментариев, много вопросов, обращенных ко мне. Я вроде давно из этого возраста вышел. Вот я типа на 5-м курсе, а дальше что? Ну, это от вас зависит дальше что. Образование, оно само по себе не есть вот некая путевка. Да? Это вот какое-то было госраспределение, когда отправляли младшим научным сотрудникам на 125 рублей, и дальше люди знали, чего там с ними будет. То есть вопрос был решен за них. А так это вы должны понимать, чего вы хотите в жизни добиваться. И в этом смысле образование, которое завершили в 22 года, не является вот конечностью знания. Теперь вот я все знаю, и на этом моя учеба закончилась. Учишься всю жизнь. Вот замечательный, кстати, вопрос. Что делать, если ты в 30 ни черта не понял? Нормально. Вы еще столкнетесь, когда и в 40 ни черта не понял, и в 45, и в 50. Нужно много раз проходить через то, что ты ни черта не понял. И это, в этом и состоит часть жизни, потому что ты начинаешь какой-то новый для себя этап, какую-то новую карьеру, в том числе и получаешь новые компетенции. Так или иначе, с формальным образованием или без оного, новым. Будут ли русские и немцы? Я очень надеюсь, что будут. То есть русские и евреи вот готовы, русских грузин снимаем. Будут ли русские и немцы? Как феномен, несомненно, они действительно были вот такой второй титульной нацией в элитах. Очевидно, больше 200 лет. Ну, скажем, от Петра I до Первой мировой войны точно. И все эти Беллинсгаузены и Крузенштерны, такие родные имена, и Владимир Даль. Да и в конце концов, самое главное, Штольц и Обломов, которые «Не разлей вода», русский инь и янь. Не может быть русской лени без немецкого порядка, и немецкого порядка без русской лени, во всяком случае, вот в Самарской или Саратовской там губернии. Спорт и вообще ЗОЖ, а то все про вино. Да, вот хотел сегодня, кстати, пойти на фитнес, но не заставил себя, слишком поздно прилетел. Утром поднялся такой расклеенный, списался с тренером, что вот, и он признал, что это мудрое решение, что если вот. Так что ваше здоровье одно другому не мешает, в смысле здоровый образ жизни. Вино, более того, вино гораздо более здоровый образ жизни, точно, чем водка и чем там всякие сладкие портвейны. Продолжаем. Насколько марксизм был близок к истине? Вот действительно, это поразительно. Каких только вопросов не зададут. Наверное, тогда был отчасти и близок, когда он возник. В В том смысле, что он описывал вот этот манчестерский классический капитализм. Эти красно-кирпичные корпуса, которые, ну, называются манчестерскими. На самом деле их и в Москве, полно, и в Петербурге. Ну, радикальное было течение в описании, в трактовке и в предложениях выхода из тех кризисов, в которых тогдашний капитализм находился. Но это середина 19 века. Учение, как называли, то есть как религию буквально называли коммунисты марксизм, учение не учло, что капитализм эластичен, что он может продвигаться, что могут происходить перемены. Там вот вопросы еще принесли. Что могут переходить перемены, и что вообще строй будет эволюционировать. И описание, которое было вот тогда, когда, как там, нечего терять, кроме своих цепей, пролетарин alle Länder vereinigt euch, вот, и прочее, оно все просто, ну, точно после Второй мировой войны вообще уже не имело никакого отношения к истине. Дуэль Навального, несколько вопросов, я считаю, она состоялась. Да, и если вот Золотов обещал сделать из Навального сочную отбивную, то Навальный, очевидно, не оставил от него просто мокрого места. Дуэль совершенно очевидно состоялась уже в этом виде. Собственно, и Навальный, мне кажется, лукавил, предлагая дебаты. Дебаты вот прошли. Соперники обменялись своими телегами такими смысловыми. Да? Они вот выкатили некие смыслы каждый от себя, каждый в своем формате. И тут, кстати, особенно понятно, почему наша власть всегда так дебатов боится. Потому что выглядит крайне неубедительно. Конечно, вот это запальчивое, странное в виде обращения Золотова, оно показывало, что человек совсем не представляет, как он подставляется, до какой степени это дико выглядит, в какой мир он отправляет это свое видеопослание и как этот мир на него среагирует. Это совсем ясно, что эти люди разошлись с сегодняшней действительностью и с представлениями о том, что им ведь кто-то может возразить. Этого не было с ними последние лет 20, поэтому они напрочь отвыкли. И тем более не знают формы сегодняшнего возражения вот там в Ютубе. Почему так много времени уделяете вину? Уже как-то там сказал. Ну, потому что это часть разговора. Как мне кажется, это сдабривает разговор. Это сопровождение разговора. Во всяком случае, так было всегда в моей жизни. Это раз. Во-вторых, я пытался объяснить, я не являюсь профессиональным блогером и не смогу никогда этим заниматься фулл-тайм. Да? Я минимум два больших проекта веду одновременно с выпуском «Парфенона». То есть, понимаете, я бегу какой-то там марафон большого фильма или вот такого там Тома на медне, который там занимает работа год-полтора, как пить дать. Да? То есть вот непрерывного сиденья и держания в голове каких-то смыслов, тем, задач, которые с этим связаны. Но попутно я должен вспоминать, типа, в пятницу, что ведь мне надо пробежать вот 100-метровку «Парфенона», быстренько, значит, это сделать, и опять вернуться на тот марафон. Вот это примерно так происходит. Поэтому «Парфенон» носит характер не чистой журналистики, а такой дневниковый. Вот что было на неделе, от этого много про свободное время, что видел, куда сходил, какой фильм, какая выставка, какое путешествие и прочее. Вот уже несут. Так, о своем медийном поле, за каким новостным ресурсом вы следите, слушаете ли подкасты? Нет, подкасты не слушаю, если да, то, ну да. Слежу, читаю «Медузу», читаю «Репаблик», читаю «Ведомости», просматриваю «Коммерсант». Ну и потом что-то еще попадает там-сям, какие-то ссылки. Вот это я просматриваю в каком-то постоянном режиме. Вероятность появления статьи о Петрове, Мамаеве, Кокорине в книге «Намедни» 2011-2020. Конечно, обязательно. Конечно. Понимаете, здесь вы пишете, стоит ли знать об этих происшествиях читателям звучит? Наверное, стоит. Но стоит и нам. Нам нужно... Понимаете, все же очень быстро замыливается. Все уходит как бы из повестки дня. И тут очень важная функция, чтобы мы потом это могли припомнить, да, чтобы мы могли отфиксировать, вот такая вот у нас зарубка на памяти, вот прежде этого не было, а теперь это есть, и обогащенные опытом Мамаева и Кокорина, значит, вот этих ребят с Салзберецким шпилем там и прочее, потому что теперь уже не знаешь, по каким их фамилиям-то называть, вот, мы пойдем дальше, этого не было, а это есть, ведь список феноменологии в намедне это подразумевает. Вот то, без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Цикл фильмов о нецарствующих Романовых? Ну, нет. Только что посмотрел ваше интервью в Грузии. Парфенон — трудозатратный проект. Ну, да. НТВ 25 лет. Расскажите, как вы пришли работать в телекомпанию? Ну, того НТВ, в которое я приходил работать, нет давно. Я там проработал 11 лет и... Нынешний юбилей я как-то с собой совершенно не связываю. Там слишком велики были мутации у этого бренда. А, у меня было удостоверение до их обмена, по-моему, 004. НТВ располагалось в одной единственной комнатке, потому что это был будущий кабинет Игоря Малашенко, первого генерального директора НТВ. А в приемной шел ремонт, поэтому секретарша сидела там же с ним. Но телефон звонил как бы в приемную, она отвечала, я помню, что это такой был, ну, с наборным диском, конечно, лилового цвета. Они еще были, вот как какие-то вещи запоминаются. То есть она отвечала, говорила приемная НТВ, и когда просили, можно с Игорем Евгеньевичем поговорить, вот он передал. Это никак не сулило вот будущего федерального телеканала, который прослывет в какой-то там период своим модным и прочее. Были ли вы в Брестской крепости? Был. Работу, связанную с ней, нет, не собирался. Был хороший фильм у Алексея Пивоварова «Крепостные герои» про разные этапы Брестской крепости, ведь важно и то, какой она была в Первую мировую и так далее. Так, ну вот из этих в основном... произнося монолог. Не помню. Я так серьезно... Я не смотрел фильм про 25-летие НТВ. Тут как-то подряд, может быть, даже один и тот же человек пишет. Я не видел фильма. И не потому, что там как-то не хочу, боюсь. Там, что-то. Это, ну, просто я действительно к этому равнодушен. Для меня это давно прошедшая история, и к ней не хочется обращаться заново. Последнее перед рекламой, которая все-таки должна быть. Период истории любимый — Серебряный век. Я думаю, что от того, что я тут объяснял так долго про Финляндию, в которой победили белые, да, наверное, из русской истории самый любимый — Серебряный век. А сейчас реклама на Парфеноне в прямом эфире, она тоже бывает. Онлайн-университет Skillbox стремится изменить мир образования в России и СНГ, готовя к новым востребованным профессиям через технологии и инновационные методологии онлайн-обучения. В онлайн-университете Skillbox стартует онлайн-марафон по трем профессиям будущего – веб-дизайн, интернет-маркетинг, программирование. Марафон бесплатный, но доступен по регистрации. Стань востребованным специалистом уже сегодня. Проходи по ссылке в описании и выбирай, что тебе нужно. Вот, что называется, реклама пройдет незаметно. Далее, по вопросам, которые особенно часто повторяются. Про Валентина Петухова. Ну, во-первых, надо сказать большое спасибо Валентину Петухову, то есть Вилсакому, за сотрудничество. Мы анализируем результаты этого сотрудничества, комментарии мы ваши читали, разные могут быть тут мнения. Наверняка будем привлекать еще Валентина для того, чтобы что-то сказать про какие-то новинки гаджетные. И если будет о чем поговорить, ну, учитывая специфику его интересов, которые, может, не всегда совпадают с моей. Несколько вопросов вот... Мне лично приятных, про феномен Великого Новгорода, про русский север. Да, для меня это очень важно. И если действительно кто-то путает Нижний Новгород с Новгородом Великим, ну, это примерно то же, как я в питерском выпуске объяснял, что у меня есть некоторый список знакомых, которые отважно путают Казанский собор с Исаакиевским. Так вот они здорово живут на две столицы, так они здорово пользуются российским двустоличием, замечательным свойством многообразия нашей страны. Без Новгорода Великого не было бы русского севера, не было бы вот этого типа, который, ну, я не могу сказать, что это и есть лучшие русские, но мне, конечно, это роднее. Вот то, что севернее Ярославля, ну, в конце концов, и моя родина была исторически в Новгородской губернии, и на гербе нашего уездного города, ну, не районного, Череповца, на историческом гербе половинку занимают вот эти медведи с кузницей. которые являются гербом Новгорода Великого. Кто там путает с Нижним, ну, не знаю, нечего. Значит, вот есть карман России, это Нижний, а Новгород Великий, это Новгород Великий. А еще есть Ростов Великий и Ростов-на-Дону. Ну, а мы ленивые и нелюбопытные, и действительно сами не знаем собственной страны. Том 1921-1930, да, делаю его вот буквально в Швейцарии, ой, господи, в Шотландии, заговоришься совсем, в Шотландии верстал 21-й, начало 22-го года. Связано ли виноделие с уровнем развития страны? Ну, отчасти. Конечно, это высокий уровень агрокультуры предполагает, но, во-первых, список стран, производящих вино, невелик. Это все-таки, прежде всего, с климатом связано. Во-вторых, ну да, должна быть традиция и должна быть культура, потому что я думаю, что вот сыр и вино – это самые сложные продукты сельхозпереработки, выражаясь официальным языком, и неспроста они очень различаются от страны к стране, и в принципе для более-менее сведущих людей, ну, совершенно очевидно, что, вот, не знаю, там, камамбер вот может быть только таким, а там эпуаз может быть только сяким, вот, и пино-нуар вот такой, а шампанское все-таки шампань, а коньяк из коньяка. И понятие советское шампанское — это действительно смесь русского с французского с нижегородским, поскольку в том числе и в городе Горьком, тогдашнем нынешнем Нижнем Новгороде, не путать с Новгородом Великим, был комбинат шампанских вин. Декоммунизация улиц. Вот в Череповце угол Ленина и Советского проспекта. Да, действительно, декоммунизация улиц у нас как-то сильно подзатянулась. И в Москве уже выросло поколение людей, которые забыли Горького, улица Горького, Тверская. И слава богу, теперь надо, чтобы вымерли все мы, которые сначала знали только Горького. Потому что мы стали говорить про улицу Горького совершенно свободно в связи с тем, что вымерли все те, кто застал ее как Тверскую. Ну, у нас же бывшая и нынешняя, это как-то Жванецкий сказал в Одессе. Сейчас. Парфенов, вот видел у нас уже фуникулер, который вместо эскалатора, который был вместо фуникулера. Ну, то есть, когда это возвращение старого, а не совсем старого, предыдущего, да, две страны назад, то, что называется. Вот. Что касается этого примера, таких примеров полно в наших уездных, бывших ныне районных городах. Да, угол Советского и Ленина, при том, что это были Воскресенский проспект и Крестовская улица при досоветской власти. Я жил на Максима Горького, которая была Милютинской улице. Это был такой городской голова долго-долго, очень уважаемый человек, много сделавший для развития этого уездного города моего. Теперь сделали улицу Милютина, но как-то было, видимо, сложно взять и просто Милютинское сделать снова нынешнюю Максима Горького. Нет, это сделали другую улицу, которая в советское время была Энгельса и которая была Садовская. Вот так просто взять ту, вот вернуть Садовскую, эту сделать Милютинской, нет, не смогли. Поэтому действительно эта декоммунизация не проведена, и это действительно огорчительно. Ничего хорошего в названии Советской улицы и улицы Ленина нет, особенно если это не вновь проложенные улицы, а имеют исторические названия. Так, еще. Почему мы упорно не вспоминаем Первую мировую войну? Почему, когда вспоминают 9 мая, никто не говорит про войну с Японией? Ну, действительно странно. Это вопрос государственной пропаганды в том числе. Про Первую мировую, мне кажется, совершенно очевидно, что у нас не знали, как справлять ее столетие, как его отмечать. Вот во всех основных странах, участницах Первой мировой войны, ну, то есть в Австрии, в нынешней, там, в Венгрии, в Чехословакии, в Германии, в Польше, ну, то есть те, которые участвовали или на территории, которые проходили, а уж страны-союзницы, там наши по Антанте, как Франция и Великобритания, разумеется. А было видно, что нет, не знаем, не понимаем. И долгое время единственным памятником Первой мировой войны у нас считалась могила Брусилова, вот знаменитый Брусиловский прорыв. Он умер, он перешел на сторону Красной Армии и умер в конце, по-моему, 20-х годов, похоронен в Новодевичьем монастыре. И вот все-таки это был знак, поскольку Брусилов так ясно своим звездным часом генеральским был связан с Первой мировой войной и считал, что это единственное, что увековечивает у нас в памяти Первую мировую войну. А так не знаю, мы же не знали, как справлять столетие Октябрьской революции. Точно то же самое. Да, с одной стороны, вроде свержение строя, да, и у нас революции не любят. И это народные массы, которые поднялись и рождают всякие неприятные ассоциации для действующей власти. С одной, с другой стороны, вроде мы же с уважением к советскому периоду относимся теперь и пытаемся все загармонизировать. Но уж все совсем загармонизировать не получается, потому что непонятно, как отмечать столетие февральской и октябрьской революции, одновременно пытаясь гармонизировать соперников, врагов в этой революции. Чтобы как бы и царь, и Ленин. Чтобы и Керенский, и там, не знаю, Троцкий, да, ну не получится. До такой степени растяжимости невозможно. Нравится ли вам, как изменилась Грузия в последние годы? Ну да. А, это еще те, кто переслали 100 рублей. Вот, ну хорошо. А кто-то 20 евро. Понравилось ли вам вино от немецкого винодела? Я не очень понял, какое имеется в виду. Но я как-то говорил, что больше всего мне нравится из немецких все-таки тоже пино-нуары. Так, мне белые немножко кисловаты. Так, если все профину делать прямыми эфирами, ну или раз в неделю прямой, а второй из сюжетов. Ну, мне кажется, что вы заскучаете, мне кажется, что это нечестно. Ну, должно быть выношено, должны быть подготовленные материалы, должно быть разнообразие, а не вот так вот бла-бла-бла. Ну, это от вас зависит, почитающие какие-то другие комментарии. Мне, навскидку, представляется, что это слишком легко. Мое мнение, Россия — это страна без будущего. Что вы думаете об этом? Я думаю о том, что оно у нас просто не артикулируется. У нас нет целеполагания, и в том числе это задача власти, элиты. И если бы были политические дебаты, вот, которым явно был не готов Золотов, вызывая на дуэль Навального, то они ведь нужны не только для того, чтобы кто-то там потешил публику и люди посмотрели, а для того, чтобы поставить сущностные вопросы, для того, чтобы предложить программу действий. Ведь это задача политиков. Мы не понимаем, к чему мы стремимся, вот мы куда идем. Ну, кроме того, что мы удерживаем там тактичный, не знаю, там баланс финансовый, там еще чего-то. Но это все тактика, да. Как-то там пытаемся повышать ВВП, все хуже и хуже выходит это. Но, а вообще-то мы куда? Да, ведь мы же догонять должны, да, мы же страна, в общем, развивающаяся, находящаяся вот в этом Брекзит, да, в Бразилии, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Вот, про Грузию, мне уже совестно, я столько про нее говорил, я не могу судить так уж глубоко про изменения, которые там происходят, потому что, ну, я все-таки турист, ну, отягощенный съемками, не более того. Что я вижу? Кафе, гостиницы, ну, какие-то уличные впечатления. Это... Тут мне высказаться сложно. Да, тут все время спрашивают про легалайз. Вы знаете, я с изумлением обнаружил, что за 12 дней, что я там был, никто вокруг не поднял эту тему. То ли это было так назревшим, и вот, ну, имеется в виду легализация употребления марихуаны. Продажа, как я понимаю, последнему по-прежнему преследуется. Вот. Ну, то есть смягчение законодательства, скажем так. Там какой-то фрик раздавал уже марихуану своим там избирателям, видимо, для того, чтобы посмотреть, что с ним за это будет. Вот. Но, ей-богу, за 12 дней никто не говорил. Временами травкой попахивает в пятницу вечером в Тбилиси. Ну, так и в Москве временами там-сям попахивает. А уж в Питере как попахивает. В Санкт-Петербурге, как меня все время теперь поправляют, что не называйте Питером. Хотя мне кажется, что Санкт-Петербург — это слишком. Какие московские винотеки, винные бары вам особенно симпатичны? Big Wine Freaks, Grand Cru, какие-то еще. А вы все и перечислили. Кроме Big Wine Freaks и Grand Cru, по-хорошему, что еще остается? Ну, нет, вообще люди стали больше пить вина, и растет доля вина в объеме продаваемого алкоголя, и сокращается доля водки, что неслыханно в истории. И, по-моему, даже падает пиво. Так. Оперный минимум для начинающих ценителей оперы. Не возьмусь. Для начинающих. Вообще, знаете, тут есть несколько вопросов про преподавание. Я не умею преподавать. Я никогда не преподавал и не буду. Я вот это самое главное. Я не владею педагогической методикой. Я не знаю, как вот если человек не сведущ совсем, как начать... вот взять за ручку и повести к знаниям, да. Ну, это же известно. Многие родители пытаются учить детей грамоте до школы, и не получается. Максимум ребенок зазубривает какое-то количество букв, но у родителей нет навыка, нет методики, как перейти от буквы к слогу, от слогов к словам, и все стопорится. Ну, вот он там инициалы свои может отличить. И так и это. Не могу сказать. В конце «Цвета нации» вы сказали, что мы русские не от России революционной, а от России советской. Ну, да. Ну, просто таков разрыв. Нам не могли передать человеческую эстафету. Ну, там дальше, что вот последний фильм Дуни Смирновой заставил усомниться в этой мысли. Ну, не знаю. Ну, что-то там, да, конечно, совпадает. Вот была эта статья Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», где он так глубокомысленно объяснял, что тот русский язык, который обслуживал буржуазные классы до революции, он продолжает обслуживать пролетарские классы после революции. Ну, да. Но преемственность цивилизации, уклада жизни, передача дел... Да, накопление, ну, вот цивилизации, элиты, да, но ведь все же были раскассированы, да, или изгнаны, или поражены в правах, или просто уничтожены, офицерство, профессура, священнослужители, предприниматели, все попали, дворянство в целом как класс, все попали под какие-то статьи. Вот, конечно, это было, конечно, была преемственность разорвана в этом смысле. Да, и даже 91-й был в известном смысле обнулял результаты. Так что, да, мы живем в третьей стране в течение 100 лет. Ну вот теперь, значит, 101 год уже. Проприговов все время с проприговов. Вот я не помню, честно говоря, мне кажется, что я как раз на прошлом прямом эфире читал из Пригова... И как не хочется, скажи, за убеждение садиться, а надо. Вот, что из Пригова сейчас. Вот молодежь на комсомольском съезде ликует и безумная поет. А дальше что? А дальше съезд пройдет. А там уже и старость на подъезде, а там и смерть. И в окружении сил Бог спросит справедливо и сурово. Где ж был ты, друг? А я на съезде был. На 19-м? На съезде комсомола? Ну-ну. Дмитрий Александрович Пригов. Так, Михалков, его фильмы в 20-21 веке. Я фильмы Михалкова 20 века очень люблю. В особенности, конечно, самым фундаментальным и главным его произведением считаю «Неоконченная пьеса для механического пианино». Сравнительно недавно наткнулся где-то, чуть ли не в аэропорту стоял и на каком-то периферийном совершенно канале шел, и пока не надо было уж совсем идти, а то опоздаешь, вот стоял и смотрел. И даже, ну, сравнительно скромный и сделанный в перерывы, как известно, между двумя сериями Обломова «Пять вечеров» мне представляется, ну, таким камерным шедевром в этом смысле. Начиная от «Урги», я перестал понимать фильмы Никиты Сергеевича Михалкова, честно говоря. «Урга» был последний. Мне уже совсем, в общем, не показался «Сибирский цирюльник». И я исключаю возможность вот его пересмотреть так, хотя бы какими-то кусками, как неоконченную пьесу. А то, что было в 21 веке, ну, это как-то совсем не для меня, не про меня. Я не буду оценки высказывать, но это для меня это два разных совершенно художника. Да тут и художественность для меня, в общем, как-то проблематично, как-то она пропала. Кого из ютуберов вы смотрите хотя бы изредка? Дудь, да, изредка смотрю, именно что изредка. Не боитесь ли смахнуть бокал на стол? Пока такого не случалось. Вот. Сколько раз в день вы читаете новости? Ну, зависит от кого, какие новости. Бывает же так, что есть резон смотреть на обновление, да, на развитие. Ну, вот в Керчи трагические события, там же каждые там, полчаса что-то добавлялось. Поэтому отметьте, пожалуйста, что некоторые фильмы уже вышли на канале и будут выходить. Не понял. А, пожалуйста, да, отвечаю, что некоторые фильмы уже вышли на канале. Имеется в виду, что на канале были показаны, выложены. Все время кажется, что это разовый какой-то. Значит, три фильма «Русские евреи». Трилогия из... Это последняя работа студии «Намедни» из предыдущих «Цвет нации» и «Глаз Божий». Я надеюсь договориться с правообладателями Зворыкина Муромца и «Птицы Гоголя» и их в ближайшее время выложить тоже. Это к вопросу Для вас Бунин в большей степени диссидент или патриот? Любите ли его творчество? Для меня он никакой не диссидент. А почему он диссидент? От того, что эмигрировал, а что он должен был делать? Остаться? Вот диссиденты уж скорее те, кто устанавливали советскую власть и заставляли его своей деятельностью писать дневник «Окаянные дни». Это очень патриотическое произведение. И то, что он унес в себе Россию и «Темные аллеи», и даже «Жизнь Арсеньева», написанные во Франции, ну, это свидетельство его огромного таланта и огромного патриотизма в том числе. А диссидент, ну, причем, то есть диссидент это тот, кто не совпадает с действующей властью. Даже ежели бы эта власть советская, а он русский дворянин, или вот как Зворыкин, например, сын купца первой гильдии и сам царский офицер. Ну и где бы он бы телевидение развивал бы при советской власти? Его даже учителя, профессора технологического института, сослали в ГУЛАГ и умер там в архангельской ссылке. Общество глупеет из-за гаджетов, дающих иллюзию общения и осведомленности. Как с этим бороться? Не знаю, это от людей зависит. Знаете, ну люди всегда от чего-то глупели. Глупели от попсы, глупели от глупых фильмов, глупели от глупых разговоров, от сплетен, от чуши собачьей. Это меняется техника, меняется как это, контент оглупления только. Вот. А бездарно проживаемого времени, жизни в иллюзиях того, что чем-то это время занято и что-то как-то интересно, попытки заполнить эту пустоту, которая внутри тебя, пустотой, которая снаружи тебя, да, это было всегда. Как вы относитесь к фильму «Тарантино»? Ну, конечно, это был огромный прорыв. Ну, конечно, «Криминальное чтиво». Это, оно поделило такой вот кинематограф на до и на после «Криминального чтива». Вот это вот совершенно очевидный водораздел. И, кстати сказать, это первое, что меня как-то неприятно резануло в тогдашних высказываниях Михалкова, когда он не получил «Золотую пальмовую ветвь» за «Утомленное солнцем», а получил «Гран-при», который, вопреки названию, на самом деле является, как известно, вторым призом на Каннском фестивале. И вот он говорил, что какому-то там бульварному чтиву, что-то, какой-то там вульгарности, и даже объяснял, что этим Катрин Денёв, которая была в жюри, отрабатывала «Оскар» за посредственный фильм «Индокитай». Сейчас вот не занимаясь оценкой фильма «Индокитай», нужно сказать, что да, это он все это говорил, прилетев из Канн, а мы не видели еще, разумеется, «Криминальное чтиво». И когда я увидел этот фильм «Тарантино», я подумал, ну, Никита Сергеевич, ну как же так можно? Ну даже для михалковских фильмов «Утомленные солнцем», ну, в известной степени вторичность. Вот там, ну, просто настроенчески часто так совпадает, такая неоконченная пьеса для механического пианино с переносом в советские 30-е годы. Вот, ну, не было никакого прорыва даже в михалковском кино, а «Криминальное чтиво», конечно, было мировым прорывом. Конечно, это открыло, ну, какой-то вообще иной язык и иной способ вот этой безудержной дерзости соединения какого-то кича с большим искусством. И, ну, вот это вот, ну, в общем, чего говорить. Я думаю, что те, кто задавали вопрос о достоинствах Тарантино, они знают «Криминальное чтиво» от начала и до конца. Почему вы не делаете обзор на дешевые вина 300? Я не знаю вин, которые стоят обзора за 300 рублей. Но все-таки что-то должно быть, вино должно быть вином. Да, чтобы 300 рублей стоило вино, это какой тогда виноград, и как его давили, и что это за хозяйство, и откуда это везли. И, ну, какая же тогда должна быть себестоимость, если оно 300 на полке? Ну, так не бывает. Понимаете, у нас минимальная цена на водку установлена, а вы предлагаете... Да, как часто пьете? Ну, конечно, как же. Вы знаете, я пью как итальянец, наверное, или как француз. Я пью обычно бокал за ланчем и два бокала за ужином. Ну, это если нет какой-то специальной... Это каждый день. Успокаивает только то, что у итальянцев, как известно, вторая продолжительность жизни на белом свете после японцев. Но столько сыроеденья, сколько они, никто не выдержит больше. Так, ну опять про НТВ. И опять про гаджеты, сериалы. Вы знаете, нет, почти не смотрю сериалы. Изредка что-то попадается, что стоит посмотреть. Вот так вот посмотрел «Корону». От того, что интересуюсь байопиками и того, как реконструируют прошлое. И очень важно, как нация рефлексирует по поводу себя. Вот очень интересно посмотреть, как Хопкинс играет Никсона, да, или как Мэрил Стрип играет Маргарет Тэтчер. И интересно в этом смысле посмотреть «Корону», для того, чтобы понять, как еще при живой Елизавете II люди переживают. Ведь они не про Елизавету снимают, а вот мы все в это время жили. Вот эти лондонские туманы, которые при Черчилле, это было с бабушкой или дедушкой, или еще с родителями и прочее, прочее. Вот это я считываю, это в общем профессиональный интерес, потому что дороговизна сериалов и то, что они ставят перед зрителем, предлагают зрителю какое-то совсем несериальное уже качество продукта и несериальные задачи. Но вот в этом смысле «Гений» мне не понравился. Ни Эйнштейн, ни Пикассо. Пикассо нужно подчеркнуть. Наверное, все-таки Пикассо, поскольку они как-то больше напирают на то, что он исполнит. Вот, мне показалось это... Ну, как-то вот. Ну, и Бандера сыграет еще и потому Пикассо. Нет, мне вот это мне показалось вот именно сериальным продуктом. По поводу судьбы журналистов современной России, как расти профессионально, чтобы хватило на квеври. Ну, грузинским журналистам, я думаю, хватает на квеври, поскольку они вместе своего производства недороги. Я уже несколько раз говорил, вы понимаете, мы все-таки работаем в сфере как-то аудиовизуального обслуживания населения на дому. Ну, вот чем занимаюсь я, например. Да, ну или вот книжки, да, там как-то принтовое обслуживание населения на дому посредством формата Coffee Table Book. И мы в этом смысле зависим от публики, от запросов публики. Поэтому развитие журналистики – это развитие общества. Если обществу нужна общественно-политическая журналистика, если есть вообще общественно-политическая дискуссия в стране, то тогда и востребована журналистика. Вот как там 34, что ли, миллиона экземпляров бумажный был тираж. Ну, тогда не было никаких сайтов. Бумажный тираж был «Аргументов и фактов». Он был больше, чем Женемин Жибао. Потому что это была самая доходчивая газета времен перестройки и гласности, когда огромное количество тем, о которых люди хотели говорить, про которые хотели читать, слушать, обсуждать это с другими. Вот, понимаете, это же масс-медиа. Вот мы сами по себе только медиа, но без масс, которые стоит в названии раньше, это не работает. Это бессмысленно. Нельзя, журналистика не может существовать для самой себя. Судя по откликам, по тиражам, по числам подписчиков у качественных интернет-изданий, числу подписчиков, не очень-то востребована в России сегодня общественно-политическая журналистика, прежде всего потому, что нет общественно-политической дискуссии, конечно. Ну или она очень слабая, и только-только вот сейчас как-то вдруг приходит в голову, что что-то не так, и дай-ка я чего-то почитаю, дай-ка я о чем-то поспорю, дай-ка, ну вот... Неуспокоенность некоторая есть все-таки сегодняшней ситуации, а в нулевые годы это все было даже бессмысленно кому-то предлагать какой бы то ни было такого сорта продукт. Планируется ли английский субтитр для ваших фильмов на YouTube? Ну, это кто-то должен сделать. Ну, это дорогое удовольствие на самом деле. Кстати, на сайте правообладателей фильма «Русский еврей» фонда «Генезис», там есть вариант с субтитром тоже. Читаю Солженицына и не понимаю, почему его называют предателем Родины. Я тоже не понимаю. Тут вот Бунина называют предателем Родины, диссидентом. Ну, явно, поскольку диссидента противопоставляли патриотизму. Откуда черпаете вдохновение для новых выпусков? Да нет никакого вдохновения. Вообще это ремесло. Не надо тут кадить, вот придумывать какие-то священные слова. Посоветуйте, пожалуйста, куда сходить покушать. Я, во-первых, считаю, что поесть все-таки. Для крестьян, накопивших денег. Это в скобках в Милане или в Турине. Навскидку не припомню. сейчас подумаю. Сейчас так это я отложу. И просто потому что почему столько людей были потомственными дворянами в самой советской власти, в том числе Ленин, испугались? Ну нет, для Ленина это был сознательный выбор, и для Калантай это был сознательный выбор. Они в это шли сознательно. Вот. Ну, не так их было много на самом деле. Заставляете ли вы себя поддерживать физическую форму, развивать себя профессионально? Развивать себя профессионально интересно. И, в общем, заставлять не надо. В принципе, само ремесло тебя двигает. Вот поддерживать физическую форму, да, надо. Поэтому чаще, ну, вообще предпочитаю тренировки с тренером, потому что сам себя все время чувствуешь, что даешь себе поблажки, не можешь заставить, а тут тебе стыдно. Тут ведь тоже можешь, конечно, сказать, что 30 и хватит, да, и 40 я не буду пытаться ничего там такое какое-то железо толкнуть, но тебе совестно, тебе как-то неловко, и ты считаешь, что если тебе сказали 30, то ты должен сделать 40, а еще лучше 50 и так далее. В какую страну вы хотели посетить, в которой еще не бывали? Ну, какой-то такой специальный сбычий меч, что-то мне долго не складывается с Норвегией, собирался поехать, ну вообще с северными странами поздно складывалось и сложно. И в Данию попал, и стал потом в нее ездить часто, и до этого говорил, господи, ну почему же так все время не выходил? Я в Австрию так долго, более-менее объясняясь по-немецки, я никак не мог посетить вторую большую немецкоговорящую страну. И вот совсем недавно, лет там 8, может быть, назад, сравнительно недавно, Австрия как-то в мою жизнь вошла, и теперь езжу, бывает, по 2-3 раза в год. Вы антисоветчик. Что вам ближе, капиталистический ужас, что сейчас Россия или во многом справедливое советское общество? Вы бы вернулись в СССР, если бы могли? Нет, не хотел. Ничего хорошего не было. Это был строй, построенный на лжи и насилии. В конце концов, если вот сколь веревочка не веси, все заканчивается тем, что нужно врать и нужно насильно действовать. Вот. А сейчас, давайте я еще тут подберу, тут про советскую строю еще много-много. А сейчас реклама, то, что называется, совершенно безвозмездно показываемая. Такое не встретите больше. Нигде. Да, совершенно безвозмездно, то есть даром. Более того, по вашим заявкам. Вы же все время нам писали, больше нам удалась реклама, меньше нам удалась реклама. Вот ролики, которые вы сочли самыми удачными, специально для вас, повторяем, еще раз повторяю, сам рекламодатель даже не знает о таком подарке. Я же называл лучшее средство суетливого скорочтения. Патефон. Крупнейшая российская библиотека аудиокниг. Сами-то не перечитайте Евгения Онегина, чтобы зрелым умом понять. Да, действительно, энциклопедия русской жизни. А тут то ли дело. Вставил наушники. Подошел к машине. И Валентин Гав доносит до тебя главу 7, строфу 38. Прощай, свидетель падшей славы, Петровский замок. Ну, не стой, пошел. Уже столпы заставы белеют, вот уж по Тверской. Вазок несется через ухабы, мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. Сказано же. Энциклопедия. Патефон. 599 рублей в месяц. Первая неделя бесплатно. Маяковский по всяким поводам в последних выпусках возникал у нас несколько раз. Никогда его не понимали? Не знаете, как читать? Лесенка мешает. А вы слушайте. Патефон. Крупнейшая в России библиотека аудиокниг. Вот приехали вы в Париж. И едете на такси, или рентакар у вас, или в метро, или идете просто по бульварам. Наберите в патефоне Владимир Маяковский. Прощание. И голос Вениамина Смехова до вас донесет. В авто последний франк разменяв, в котором часу на Марсель. Авто – это такси, последний франк – это потому, что 1920-е годы, а наличный евро введут в 2002-м. На Марсель это потому, что в царской России, в довоенном СССР, кроме того, что в Париж ездили поездами, существовал пароходный маршрут, Одесса-Марсель, соответственно, обратно Марсель-Одесса. В авто последний франк разменяв, в котором часу на Марсель, Париж бежит, провожая меня во всей невозможной красе. Подступай глазам разлуки жижа, сердце мне сентиментальностью расквась. Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли, Москва. Проходите по ссылке в описании. Первая неделя бесплатно. Патефон. И слушайте, слушайте, слушайте. В авто последний франк разменяв, в котором часу на Марсель. Париж бежит, провожая меня во всей невозможной красе. Париж бежит, провожая меня во всей невозможной красе. Париж бежит, провожая меня во всей невозможной красе. Париж бежит, провожая меня во всей невозможной красе. Мы продолжаем прямой эфир на Парфеноне. Напоминаю, возможная поддержка Парфенона, ссылка в описании, а мы сообщим о способе, куда деньги пойдут. Напоминаю также за лучшие вопросы вот эти тома «Намедни 70-е и 90-е». Это переиздание, про которое я рассказывал в предыдущем выпуске. Вот это еще специальный приз из таких принтов, назовем это, Прокудина-Горского, то есть вот двух черно-белых. Да, и вино. Еще раз спасибо Александре и Денису из Португалии, которые прислали это замечательно, очень, очень трогательно, потому что это все. И когда приносит человек картину и говорит, что давайте вот это будет призом, и присылают вино, это все время свидетельство того, что у нас есть какие-то общие темы, у нас есть сложившийся тут вот внутренний такой мир отсылок, цитат, совместно общих разговоров и прочее, прочее. Это, кстати, в съемочной группе всегда есть какой-то фольклор. Есть какие-то фразочки, которые с предыдущих съемок живут среди, ну, как во всяком таком этом коллективе, назовем это так, не выбирая выражения. Любите ли вы сериал «Южный парк»? Замечательный, по-моему, мультсериал. Я сам несколько грешен, я озвучивал «Манки Даз», за который где-то кто-то мне тут тоже поблагодарил. Всегда это очень приятно, всегда, ну, скажем, не знаю, 400 каких-нибудь откликов, обязательно найдется кто-то, кто поблагодарил за «Манки Даз», за 38 обезьян, я так неловко попытался передать. Мне вообще кажется, что вот эти мульты оказались замечательным форматом бегства от политкорректности, потому что они могут быть какими угодно жесткими, и там вроде не конкретные люди, не реально, извините, воду отхлебну. И это позволяет к этим мультперсонажам относиться как к объектам любой действительно неполиткорректности, каких-то там высказываний и прочее. И все эти, как это я уже приводил, значит, там как-то взводится курок, этот истребитель педофилов. Ну, поскольку там всякие филии и фобии большого города в Monkey Dust были. Властью, данные мне результатами смс-голосования на ЧНФО, объявляю тебя педофилом. Да, вот это, ну где, в каком обычном кино, ни один актер не согласится просто такое уже теперь играть, боясь, что его обвинят в чем угодно там еще. Такая проблема у нас с мусором и отсутствием ее экологии. Кто виноват? Государство. Ну, государство виноват. Ну, власть вообще, поскольку она отстала от всего, она в том числе отстала, ну, там на этом мафия наживалась, это известно. И почти везде, где запаздывают с решением мусорной проблемы, это связано с мафией. Тому ярким примером является, ну, вообще с какой-то теневой экономикой, ярким тому пример Италия. Вот, но самое главное, что просто мы не поняли люди, элиты, власть и так далее, ну, пока они же живут текущей повесткой. Вот есть проблема, и будем тогда ее решать, а вперед никто никуда не смотрит. Мы оказались хотя бы в постиндустриальном обществе по потреблению. Огромное количество одноразовой тары всевозможные, все эти. Вот раньше, когда появились первые полуторалитровые бутыли, там, колы, пепси, там, чего-то, никто их не сдавал, никто их никуда не выбрасывал, потому что они у всех были в багажниках, там, воду залить для радиатора, там, еще, то есть, они в хозяйстве, такая бутыль здоровая, легкая, пригодится. Как только это насытилось, мама у меня рассаду эту помидорную в баночках, ну, в таких стаканчиках из-под йогурта. Ну, и много, часто видишь такие, они там стоят где-нибудь у заднего стекла москвича 2141, и идет он куда-то там на дачу, и колышутся эти пророщенные помидоринки или кто там еще, огурчики. Вот, а теперь это давно уже никому не нужно в таких количествах, и подъезд к любому российскому городу, к деревне к любой, за километр пока подъезжаешь, уже рваные полиэтиленовые пакеты летают даже на Урале или там в Сибири среди роскошного девственного леса. Ну вот эти вот следы цивилизации. И потом, значит, проедешь, когда деревню, еще, значит, километр, следы этой деревни в виде вот этих битого стекла, жестянок из-под пива и драных пакетов, зацепившихся там где-нибудь за сосну. Вот. Так, про советский строй все время. Ну, правда, ну ничего там не было хорошего. Но в конце концов он заканчивался, говорю, ложью и насилием. Ну и если он такой был, то чего же он рухнул-то тогда так бесславно? Кто может хотеть возвращения? Ну если бы люди хотели возвращения, то, глядишь, бы он бы и вернулся. А Тимпранелли десятилетние за 600 рублей можно купить в Москве. Что с ним не так? Не знаю, не видел. Ну хорошо, отлично. Ну в принципе испанское недорого. Вопрос только, как его возят тогда, что оно такое дешевое. У нас на ввозе вино дорожает чуть ли не вдвое. Сколько вы пишете знаков в сутки? Вы знаете, иногда я нисколько не пишу, и не знаков, потому что журналистику я пишу от руки. Вот печатаю в компе. Все-таки, ну, какие-то короткие новеллы, все, потому что сценарий всегда, это левый ряд, правый ряд, там стрелки, кружочки, это все. И потом мне нужно вот так вот разложить, чтобы видеть, ну, вот, чтобы я понимал, как сложились эпизоды, что тут композиционно менять и прочее. Поэтому мне они должны все время в офлайновом состоянии таком. Вот. Это, в конце концов, я привык бегать марафоны. Я не знаю, сколько нужно писать в день для того, чтобы через полтора года был полуторачасовой фильм. Потому что это и съемки, это придумывание, это какой-то ресерч, это реконструкции игровые и так далее, и так далее. Это очень, очень много всего. А, могу совершенно точно сказать. У меня предыдущий том в «Беловике» составил 850, это 30-е годы, составил 850 страниц, я эти «Беловики» не выбрасывал. То есть я набело переписывал, когда... Потому что лень просто вот так вот вбивать собственный текст, мне быстрее также и перекатать. А у меня, значит, где-то 850 страниц получилось таких, ну вот А4, ну вот таким примерно величиной, но только без вот этих пробелов. Вот. Потому они остались, что режиссер мой Сергей Нурмамед, у него была идея взять и какую-то стенку, оклеить вверх тормашками, чтобы вот эти строчки, читать их так неудобно, но выглядит как хендмейдный такой шрифтовой орнамент. Ну типа от руки... Вручную расписана вся стенка. Палочка-крючочек, крючочек-палочка, кружочек, палочка-крючочек. Вот. Но чего-то он так ничего и не оклеил. Вопрос, кстати, Серега, мне выкидывать наконец эти 850 страниц, они мне надоели. Так, инициатива отказа от географически-исторических названий аэропортов в пользу непонятно чего. Ну, честно говоря, мне не кажется каким-то таким уникальным названием. Вот там сейчас обсуждают в Екатеринбурге. Вот Кольцово, вот уж это прям такое ценное название аэропорта. Ну, какие еще знаю в регионах? Толмачево в Новосибирске, ну, как там Большое Савино в Перми. Ну, если бы был аэропорт, мне представляется, что вот эта практика, когда там JFK, да, и Джон Фиджеральд Кеннеди в Нью-Йорке или Шарль де Голль в Париже, да, мне кажется, что так наверное, лучше. Ну, не знаю, разные могут быть мнения. Ну, вот в Москве, видите, прижилось, Шереметьево, и теперь сложно бы было. Какие-то они уже слишком обкатанные названия, сейчас бы было трудно придумать. Тем более, что Шереметьево со стольким количеством терминалов. Ну, в общем, это от людей зависит. Мне кажется, что это нужно обсуждать, потому что эта тема вдруг опять тоже возникла. Вот у нас мгновенно, а власть вдруг сама чего-то решила, где-то там вызрела у них, вот, почему Россель при жизни. Вот это, мне кажется, дурной тон. При жизни не надо. Вот. Хотите Ельцина, можете не Ельцина, да, если говорить про Екатеринбург. Но не надо при ныне здравствующем Росселе, это неправильно. Вот это мне точно представляется нехорошей практикой. Планируется ли ближайший творческий вечер в Москве? Хотели что-то устроить в марте, но, по-моему, окончательного подтверждения не было. Были ли вы в Непале или Индии? В Индии был не раз, в Непале не был. Вот, кстати, Непал и Бутан, да, это страны, которые бы стоило посетить, да, вот спрашивали. Верите ли в некоторые, да, предчувствия, как у Рубцова я умру в крещенские морозы, и у Лермонтова выхожу один я на дорогу? А какое такое предвидение у Лермонтова выхожу один я на дорогу? Ну, выхожу один я на дорогу, это со многими бывает. Выхожу, как там, выхожу один я на дорогу в старомодном ветхом шушуне. Были всякие эти, когда объединяли разные строчки, совершенно не сопоставимые. То, что у Рубцова я умру в крещенские морозы, это, да, это, конечно, выглядит страшным предчувствием. Насчет Галича. Листал на днях том на Медне 71-80. В статье про Галича не было про единственный открытый концерт в Новосибирском академгородке. Это было в другом. Это было не в связи с отъездом Галича. Это было про Новосибирский академгородок. И, по-моему, там была фотография. Сейчас просто не могу проверить. В 68-м году, когда КСП, первый Грушинский фестиваль и вообще клубы самодеятельной песни. Так, русский армянин намечается хотя бы теоретически. Понимаете, какая штука? Русских татар, русских армян, да им легион. У нас много кто обрусевал в нашей империи, что в российской, что в советской. Но в случае с евреями, грузинами и немцами важно все-таки количественное присутствие в очень разных сферах, вот такое яркое, и в том, что все-таки они были даже соправителями страны или правителями. Как Екатерина, как Сталин, как Троцкий, они входили в высшее руководство. В случае с армянами это получается Лорис Меликов, который, ну как бы премьер при Александре II, не слишком удачливый, и Микоян, который не был даже никогда ни третьим, я не уверен, был ли он пятым в сталинском руководстве, Анастас Иванович. При том, что, несомненно, то, что именно армянин отвечал за сферу благорасположения к человеку, на что советская власть была, в принципе, не очень расположена, вот, что он отвечал за потребление, за товары массового спроса, торговлю и прочее, прочее, это симптоматично. В этом он, конечно, вот такую русско-армянскость ввел. Какую предпочитаете мужскую обувь? Обратил внимание в евреи. Пожалуйста, ради бога. Это я ровно в тех ботинках, которых в евреях. Ничего особенного. Ну, просто вот, как они называются, адвокаты, да, которые в дырочках, которые не насквозь. Так, условно говоря, американские русские. Есть, конечно, американские русские, да, и Брин в гораздо большей степени, чем Зворыкин американский русский. В том смысле, что люди сделали там карьеру, а обамериканились, интегрировались в ту жизнь. Зворыкин сколько там, 50 лет возглавлял лабораторию. Шампанское понятное, а ваше отношение к просекко, кава, сделайте выпуск про игристое. Ну, как-то мы миновали это, сезон про игристое. Нет, к просекко отношусь хорошо, если только брют. Вот такую вот слачиночку, которую часто подпускают, не люблю. В этом смысле кава замечательная. Тут вот привозили из Барселоны дорогую каву, аж за 55 евро. Для кавы это несусветная цена совершенно. Вот, и оно было прям как старый шелк. Действительно, оно было такое прям мелизимное. Вот, как бывает старое шампанское. В одном из выпусков приводили строфы Шпаликова. Как вы оцениваете трагичность выдающихся людей, виной которого становится алкоголь? Это муза или слабость? Ну, многие деятели культуры и без алкоголя уходили из жизни рано. Ну, в принципе, творчество – это некоторое сжигание себя. И оно подтачивает жизненные силы. Но вообще, как известно, причиной смерти является жизнь. А особенно активная жизнь, конечно, может приводить к более ранней смерти. Есть такая штука. И для меня в этом смысле, конечно, судьба Саши Пошлачева, моего ровесника и друга юности, молодости, это всегдашний показатель. Вот он жег свечку с двух сторон просто. Что называется... СССР был идеальным государством. Неправильная экономическая система... Что кроме насилия и неправильного, этого мало, что кроме насилия и неправильной, в кавычках, экономической системы можно вменить советам. Да хватит и этого. Ну, идеологичность, например. Да, вот они придумали, уверовали в этот марксизм, и вот все доказывали про не только ведь про плановую экономику, а про то, что вот они там могильщики, и, ну, как Хрущев это вульгарно это говорил, мы вас похороним, да, пролетариат, могильщик буржуазии, ну и где, кого он закопал, ну все это лженаукой оказалось, ну, не бьется это с действительностью. Так что много чего, ну как насилие, ну это страх заставлять людей. Понимаете, фактом своего рождения в СССР вы марксист. Да? Представляете? Вот так вас угораздило. Никто вас не спросил. Ну вы обязательно будете октябренком в 7 лет и пионером в 10 и комсомольцем в 14. А если взрослым человеком вы считаете, ну, хотите делать карьеру, то вы должны быть членом партии. Самоопределение Грузии — это вино. Нет, я так не говорил. Ну нет, просто это важная такая вещь, и потом это оказалось, что это ниточка, за которую многое тянется. Да, туризм, гостиницы, общепит, сельское хозяйство, вообще уклад городской жизни, вот какая-то движуха от этого возникает. Да. И очень ценно, когда люди, ну вот глобальный такой пример — Япония, и Грузия совсем локальный пример, что это вековые-вековые традиции, которые привели к созданию модернового продукта. То есть этот вот модернизм, он не как хай-тек, абсолютно космополитичный, который неважно где собирать, хоть в Малайзии, хоть на Гренландии, да, а это глубоко укорененный в почву, да, выращенный, взращенной традицией этой страны, этой нации. Не тянет ли на малую родину? Любите в Москву или это скорее вынужденное место проживания? Я 24-го полечу, у мамы день рождения. Вот, в общем, на малую родину тянет. Жить на малой родине, увы, при нашей централизации затруднительно, потому что делать там нечего. Я даже как-то в Питере мне хотелось жить побольше, в Санкт-Петербурге, извиняюсь, все время. В Санкт-Петербурге. Даже когда-то мне брат, он у меня в Петербурге живет, говорил, что вот, купи там что-то. Я думаю, может быть, взять, ну, снять, чтобы попробовать пожить и как-то жить на два города. Многие же так живут. А потом понял, нет, я приезжаю с московскими делами в Петербург и трачу московские деньги, и живу там московскими делами. А из самого Петербурга для меня не возникает никаких дел. Да? Ну, вот нет у нас двустоличия, действительно, например, медийного. Да? В Италии общеитальянские издания выходят в «Мессаджеро» и «Репубблика» в Риме, «Корриере делла Сера» в Милане и «Ла Стампа» в Турине. Три города являются столицами, это федеральные СМИ, сказали бы у нас. А у нас такого нет. За столько лет петербургского правления, что петербургского, ну вот индивидуальные импульсы есть в виде там Шнура, в виде там, пьют они там лучше, действительно, кстати сказать, и не обязательно водку. Ну вообще много есть разных вещей, но связанных с индивидуальной инициативой, но не с общественными институтами. Вот, понимаете, нагайкой выгнать туда Конституционный суд, ну, это ума не надо. Заставить там зарегистрировать ценное количество предприятий, чтобы поднять бюджет, он там в какой-то год в третьем или в четвертом разом скакнул в три раза. Зрители диктуют контент или контент творит зритель? Нет, это диалог, я считаю. Конечно, контент на зрителя влияет. И люди привыкают к какому-то типу диалога с собой. Но, с другой стороны, есть и обратный процесс. Как вот уроженки не столицы, было любопытно, чувство, приходило прикладывать больше усилий, чтобы пробиться. Ну, вы знаете, я сначала пробивался в Ленинграде тогдашнем. Что было... Как мне казалось, не просто, потом оказалось, что просто. Вообще, я вам открою большой секрет. В Москве вы можете, я могу сказать вам, любой работодатель в своем кругу говорит, что вакансии все заняты, но в принципе работать некому. Что половину бы разогнал и других бы принял. Так что, если есть чем работать, если есть ремесло в руках, мне не кажется, что Москва — это место, в котором страшно трудно пробиться, никакой вот специально московской гордыни, которую там приписывают в таких случаях Парижу, Нью-Йорку и Лондону, где тоже там все понаехавшие на самом деле при ближайшем рассмотрении, и там это считается нормой. Как вы относитесь к сорту вина Мальбек? Мне густовато. Знакомый с историей России почти не встречая события, которые происходят в Сибири, будто в колонии живу. Существуют ли в истории драматические моменты, которые происходят именно в Сибири? Да, много, ну, Господь с вами. Да вон, монстрация проводится в Новосибирске. Модные вещи бывают только в столицах. И если Новосибирск проводит монстрацию, то значит 1 мая Новосибирск столица. Бывает, что есть новость, а вы о ней говорить не можете, потому что мешает предвзятость. Нет, журналистика это исключает напрочь. У тебя срабатывает профессиональный инстинкт, и как бы тебе бы ни было так ли, сяк ли, ничего с этим поделать невозможно. О ком бы вы хотели снять фильм? Вы знаете, у меня нет такого темплана, что вот я вот это готовлю, а потом будет вот вслед за этим. Обычно заканчивается одна работа и возникает другая. Кроме томов, конечно, сделав 1921-1930, я буду делать том 2011-2020. Ну, просто потому, что договор с издательством подписан на два тома сразу. А в остальных случаях, да. И вот все время сообщают, вот еще кто-то, Константин Плохотин 400 рублей прислал, кто-то там еще... Казаться. Я думаю, что так читается никнейм «Тысяча». Вопрос за 1000. Как вы относитесь к японской поэзии? Ну вот всякий хоку из соображений хохмы. Хоку для хохмы. Да. Бывает, что в разных компаниях складывают. Всерьез, честно говоря, не очень знаю. К живописи отношусь гораздо более трепетнее и ее понимаю лучше. Вот эти трехстишие, вот басё и прочее. Понимаю, что это особый формат. Понятно, что это узнается с одного звука. Вот, но не очень мое. Возник вопрос касаемо деятельности на Ютубе. Зачем вам все это? Сам не знаю, честно говоря. Это возникло, ну вот так вот возникло и так вот длится. Ну для контактов с вами, конечно, прежде всего. Но, собственно, этим все исчерпывается. Никакого специальной цели появление на YouTube не имеет. Ну просто, вот я говорил про эти марафоны. Это немножко тяжело. Не то, что тяжело. Журналистика все-таки предполагает гораздо более частый контакт, чем фильмы. Я же все-таки не киношник. И полтора года ты сидишь, корпишь, и продукта нет, вот, не знаю, и того 500 дней, например, занимает, да, и в 499-й день еще нет продукта, и вот, наконец, на 500-й оно родилось, это какая-то такая беременность слонов, да, какая-то двухлетняя, ну, как так можно, вот, такой контакт, он меняет мой собственный ритм работы и ощущение... Вот такого большого сделанного и вот такого вот еще небольшого сделанного. Это создает правильный баланс коротких и длинных отрезков дистанции. Когда в России станет все хорошо, и мы станем уважать себя за свое настоящее? Я думаю, что за настоящее надо уважать прежде всего. Чего уважать себя за то, что не мы делали? Ну что уважать себя за Бородино? Его надо знать и гордиться, и понимать, и все. Но здесь нет... Понимаете, когда георгиевскую ленточку привязывают на японские и немецкие машины, а они у нас прежде всего пользуются почтительным отношением населения, да, в этом есть какая-то кривая ухмылка. И приходится писать, что это трофейная, вот, из Берлина пригнанная и прочее. Да? Георгиевская ленточка на Ауди выглядит не очень. И на Тойоте. Вот. То есть вот на автопром отечественный, с отечественным автопром, давайте вот все-таки разберемся. Вот. А гордиться 9 мая 45 года, это не мы совершили. Давайте вот что мы сделали сейчас. Верите вы в инопланетян? Не троллинг? Нет, не верю. Честно говоря, Шагал для вас русский, еврей или все же белорус? Ну, белорус, это только... По территориальной нынешней принадлежности Витебска, при Российской империи это не Белоруссию не было, был он евреем, русским евреем и французским евреем, и французом. Ну, такая вот у него была полосатая биография, хотя, конечно, даже в его росписи в Гранд-Опера и то видны мотивы Витебска, так что он его провел. Но белорусского, что там, это же не рушник какой-нибудь, да? Что там именно белорусского-то в его живописи? И что было до того в белорусской живописи, что после? В какой контекст? Вот в русский модерн, как он входит, понятно. Во французском модерне, как он находится, понятно. Если мы говорим о нем как о художнике. Вы говорили, что любите озвучку, хотели бы озвучить «Автомобильный навигатор». Я люблю озвучку и, наверное, нашел бы способ какой-то своей подачи «Автомобильного навигатора». И, кстати, однажды даже я задумался, там же вот эти сообщения через «поверните налево через 250 метров». Я думаю, боже мой, ну... Не надо лениться, давайте я бы все бы начитал, и 200 отдельно, 250 отдельно, 50 отдельно, а не вот эти склеены. Но кто-то мне рассказал, что так нельзя, что там сотни и десятки метров, они идут с разных типа дорожек, ну, в общем, из каких-то разных источников, и только таким образом могут приклеиться. Тогда нужно найти способ читать так, чтобы и 50 могло бы быть отдельно, а могло и приклеиваться... к 200. Буддизм для вас философия, религия или психология? Ну, скорее философия. Я встречал буддистов, узнавал людей, которые... Не знаю, до какой степени религиозно, не могу это оценить, но то, что у них это не напускное настроение и какое-то состояние души... Вот, кстати, Кирилл Серебренников. Вот. Какой-то такой стоицизм и невероятное внутреннее спокойствие, особенно в сравнении со мной, который вечно чуть что начинает руками размахивать. Я замечал. Здесь, кстати, спрашивали и про Бадмаева. Может быть, один и тот же человек. Про Бадмаева были вопросы и про Дацан в Петербурге. Это имеется в виду в новой деревне. Я видел, конечно, это невероятно. Это один раз увидишь, другой не спутаешь. Да, едешь в Петербург, особенно зимой. И вдруг среди русской такой северной зимы, почти уже финской даже, вот такой чухонской, совсем зимы, вдруг вырастает золочение. Вот. Хотя это 1915, по-моему, года постройка, но очень канонически сделанное. Так, кто придумает название к вашим фильмам? Порой интересный фильм, а по названию он совсем не тянет. Это какой именно имеется в виду? Не знаю. Ну, в общем, я, конечно, чаще. Так что все претензии ко мне. Какой именно фильм имеется, это было бы интересно. Есть ли любимая книга, которую перечитываете раз в несколько лет? Ну, таких много. На разные. Ну, могу откуда угодно открыть. Ну, в смысле, где угодно открыть и читать. Это могут быть и повести Белкина, и «Экзамен на чин» Чехова какой-нибудь, или «Лолита», «Война и мир», все что угодно. Есть огромное количество русской прозы, да и с поэзией, конечно, тоже так, которая некое настроение, которое созвучено и которое ты слышишь в себе, что это вот настроение вот оттуда. Это вот оттуда взято. Ну и потом я приводил то, как, откуда взялся метод намедни. Ну, у Толстого вот это объяснение, когда не было шоссейных, в 1800 году, когда не было еще ни шоссейных, ни железных дорог, ни небель без лаку, ни разочарованных юношей, ни дам со стеклышками, когда обстановку в комнатах расставляли симметрично и прочее, и отправляясь из Москвы в Петербург или обратно. Брали на 5 дней провизии, свято верили в валдайские колокольчики и пожарские котлеты. В те наивные время Милорадович и Пушкиных в губернском городе Н проходил дворянские съезды, выборы. Типа того. Это вот этот метод валдайских колокольчиков, дам со стеклышками, шоссейных железных дорог, пожарских котлет. Что вы думаете о словацком и чешском? И чешское толком не пробовал, словацкие, они такой австрийской традиции. Ну, собственно, откуда было бы быть? Собственно, пробовал только пино нуар. Легкий, такой прозрачный, звонкий, замечательный. На какой вопрос пытается отвечать литература 21 века и ставит ли его, как вы считаете? Мне не кажется, что литература сейчас несет ту функцию вот такой великой, знаете, вот... Великий писатель земли русской в старом, серьезном и почти страшном значении этого понятия, наверное, последним был в этом смысле Солженицын. Когда в литературоцентричном обществе, вот это ведь очень важно, когда литература и есть общественное дело, почти единственное, ну, главное точно, и она ставит вопросы, и от постановки этих вопросов зависит дальнейшая жизнь. Все читающие знали, что в 1962 году, после одного дня Ивана Денисовича, была другая общественная атмосфера, а не только литература изменилась и так далее. Сейчас, мне кажется, книги так не переворачивают мир. Можно рассуждать про то, что какие гаджеты и как они перевернули для социальной сети или там еще что-то. Но я не думаю, что есть книжка, которая вот поделила мир снова, как в прежние времена, на до и после. То, что Гарри Поттер хоть немножко продлил век Гутенберга, ну совсем немножко, но мы видим, что книга умирает. Ну вот в этом старом виде листания. Вот, текст не умрет, но ставить вечные вопросы, от которых зависит дальнейшая жизнь страны, общества и мира, уже нет. Да, есть параллели между характером вина и характером человека. Да, конечно. Особенно у виноделов это заметно. И очень часто бывает, что вино – это автопортрет. Оливер Лефлёв, например, такой замечательный производитель бургундский. Или, ну вот я приводил Эрик Леглонти, который Лагвинари производит, или Нукри Курдадзе. Из тех, которые я видел людей за последнее время, и которых просто представляю их лицо и лицо их вина. И да, это Нукри Курдадзе, это Папаривели, хозяйство такое грузинское. Как вы относитесь к нынешней Собчак? Что чувствуете, когда пересматриваете ранние ролики, где вы поете на политические темы с Обломовым и Ксенией? Я не знаю, что нынче делает Ксения. К ее президентской кампании отнесся отрицательно, я ей про это говорил. Ролики наши не пересматриваю. Вот, ранними их назвать не могу, это всего-навсего 11-й год. Ну, тогда нужно было смеяться над этим. Над этим нужно было только смеяться. Дмитрий Анатольевич, нам вас жалко, за олигарха вступила Пугачева Алка, а ваших поклонников след простыл, вот российский народ про вас и забыл. Вот. Ну, он перестал быть президентом до того, как перестал быть президентом, да, когда он объявил о том, что возвращается Путин. Кстати, несколько раз спрашивали, где точка невозврата нынешней ситуации. Ну, конечно, 24 сентября 2011 года, когда Медведев сообщил, что будет возвращаться Путин. Если бы Медведев пошел на второй срок, это была бы совсем другая ситуация. Это означало бы, что Путин не вернется, что система не будет вновь и вновь повторять саму себя. Так мы вступили на круг, который теперь, ну, пожизненный. Сколько у нас остается до окончания эфира? Можете показать мне на пальцах, это будет здорово. 10 минут. Так, трам-пам-пам. Любимая книга, сказал. «Глаз Божий», предыдущий «Глаз Божий», очень классное название, но прочитав название, не стал бы смотреть фильм, не раскрывает название о чем. Ну, не знаю, что же мне делать. «Израильское вино на ваш выбор». Рита и Гриша за 500 рублей. Извините, Рита и Гриша, если я вас сейчас обижу, 500 рублей верну. Мне не нравятся израильские вина. Они для меня слишком густые. Слишком много юга, слишком много солнца. Я и калифорнийский, например, не очень люблю. Где бы вы жили, страна-город, если бы пришлось уехать из России? Ну вот когда придется уезжать, тогда и буду над этим задумываться. А вот так не хочется про это думать. Вот. И вообще, это же совершенно непонятно. Это же должно быть какое-то такое настроение, состояние. И тогда возникающая идея, куда деться, если представить, что вот прям земля горит под ногами. Но пока не думаю. Что может духовное оздоровление, кино? Я не верю, никакие вот специальные меры по духовному оздоровлению нации, вот что кино изменит или там что-то. Да, спросили про документальные фильмы. Мы собирались поговорить про наследие Расторгуева, замечательного режиссера-документалиста. И я считаю, так, забегая вперед, «Дикий-дикий пляж» — это очень важное свидетельство того, той страны, в которой мы живем сейчас, той, какой стала Россия в 2000-е годы. Ну, поговорим про это еще подробнее. Вам нравится «Монеточка»? Что-то я слушал, ну, нельзя сказать, что вот прям пронзило. Не так, как в свое время совершенно другим звуком оказался «Мумий тролль» или «Земфира». Так, Как жить без сыров, прошутто, пармской ветчины и вин? Где закупаетесь? Ну, вина-то, слава богу, у нас не запрещенка. Вот, прошутто, пармскую ветчину. Какое-то время возил, потом надоело возить. Ну, иногда чего-то привожу, но это же не навозишься. Ну, вот берешь там на отлете в дьюти-фри. Благо, во всех, по-моему, итальянских аэропортах есть соответствующие гастрономические магазинчики. Вот, коротенький перерыв. Напоминаю, вы смотрите прямой эфир на Профиноне. Мы возвращаемся. Прямой эфир на Парфеноне. Напоминаю, у нас возможная поддержка. Ссылка в описании. Я сообщаю. Вот Real Time 100 рублей прислал. Вот Борис Акопов. Да, вот Рита и Гриша 500 рублей. Надеюсь, что они не отзовут их назад. И так далее. В следующем выпуске мы расскажем, как мы собираемся распорядиться этими средствами. Так, насколько вам интересна мода? Не совсем, теперь нет. Когда-то была аж коллекция галстуков, как-то это перестало прикалывать. Ну, я понимаю, обращайте внимание на эти рубашки. Я уже объяснял, мне жарко в чем бы то ни было, кроме рубашек, во всех помещениях. Вот. Больше, чем рубашку, ничего надеть не могу. Как вы расцените поступок Хабиба? Он меня огорчил, честно говоря, потому что это надо же было все-таки перелезать через ограду для того, чтобы там, чего бы ни говорил этот человек. Вот я уже приводил пример с Зиданом. Матерацци так и останется человеком, которого ударил Зидан. Ну, это уже навсегда, хотя он вполне себе способный футболист был и в том матче в финальном 2006 года. На чемпионате мира себя проявил. Но ведь самое главное, да, но Зидан ударил, когда еще французы не победили. И в том числе, скорее всего, из-за того, что он ударил, не смогли победить. Но тогда, когда победил, ну, чего тебе до любых слов? Ну, ведь самое главное, что я победил. А что вы там говорите? Да говорите. Вот это мне немножко... Про русских украинцев все время спрашивают. Понятия нет... Нет вот этого шага обрусения, который можно четко зафиксировать. Вот Бондарчук Сергей Федорович, он украинец. Он украинец тогда, когда он играл Шевченко в сталинском фильме про Кобзаря и получил народного артиста СССР сразу. А потом «Судьба человека», он чего, уже как русский? И уже совсем как русский «Войну и мир» снимал? Не понятно, такое перетекание. Вот что, Валентина Ивановна Матвиенко, она что, русская украинка? Да нет, я думаю, что ничего украинского в ней не было с самого начала. Помню ее секретарем обкома комсомола ленинградского. Вот, поэтому здесь слишком легкое перетекание, слишком стерта граница была тогда. Сейчас, конечно, не так. Вот. Ну, сейчас и еврею неинтересно быть русским, и грузину, и уж тем более немцу. Никто не хочет обрусевать. Для вас важно, какую воду пить. Отличите на вкус Эвиана от условной Бонаквы. Отличу. Ну, Бонаква вообще не минеральная вода. Она же там написано, что она из открытого источника. Вот. Сушит ведь, поэтому, собственно, и пью Виан. Это не является рекламой. Сами спросили. Не кажется ли, что тему декоммунизации стоит закрыть? Ничего разделения это не несет. Во Франции есть памятники улицы монархов, революционеров. Зачем этот реваншизм? Да какой такой реваншизм? Никто же не восстанавливает никакую там царскую Россию. Что значит реваншизм? Реваншизм это если Романовых вернуть. Ну, нет же таких всерьез идей. Но знаете, различить все-таки добро от зла и решить, что мы как-то, в общем, бездарно проиграли 20 век с этой химерой построения коммунистического рая. нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Это мне, маленькому, тогда вот ребеночку, грудничку. Нет, уже не грудничку. Ну, совсем, годовалому. Вот, это мне сообщали. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Ну, когда, ну, надо же это различить все-таки. Вот это было или этого не было? Это было зря или не зря? Иначе зачем жертвы все? И ну, для чего тогда? Да? Ну, надо же что-то понять. Иначе это просто, ну, как это? Это как пропаганда суицида. Нельзя пропагандировать. Мы еще одного эксперимента по построению светлого общества не переживем. Как страна, как нация. Еще одного Сталина нам не вынести на своем горбу. Еще одну КПСС нельзя нам. Все, мы и так израсходовали все ресурсы, положив такое количество людей. Ну как, понимаете, нельзя быть страной невыученных исторических уроков. Не согласен никак. Насколько термин «Русь» и «Россия» равнозначны? Ну нет, Россия, конечно, предполагала империю. И Российская империя. Русь, вот Россия перестала быть Русью, собственно говоря, уйдя за Урал. Мы даже об этом в «Хребет России» говорили с Алексеем Ивановым. Нет, Россия, конечно, предполагалась как Российская империя. Вот. И россияне, из-за этого есть разница между русский и россиянин. Россиянин – это принадлежность к имперской российской общности, вот. А русский – это русский. Это носитель русского языка, русской культуры и так далее, и так далее. Другое дело, что внутри этих россиян обрусевали татары или обрусевали там азейские немцы и кто угодно еще. Вот, но это разница. Хотя в мире этой разницы не чувствуют. Даже по-болгарски будет «Русия» через «у», и отсюда и «руснак», как русский. И вот эта вот разница «у» и «о» даже в таком близком нам языке утрачена. Интересует ваше мнение об истории со Святославом Вакарчуком. А я не знаю, какая имеется в виду история Вакарчука. Его фигура, в принципе, у меня вызывает большое уважение, и я просто поражаюсь. Вот у них там он такой легитимный Высоцкий, голос поколения, голос современности, да, и там «Ветпусти», «Я не сдамся без бою» звучат там через запятую с гимном. Так, и последнее, давайте еще тут... И 20 рублей, Андрей, Поветка, и 597, Купер, 400, и еще, Евгений Мочалов, 500, вот. Давайте еще немного про кино. То тогда, я говорил про фильмы, которые мне понравились, вот и «Сердце мира» мне очень понравилось, это буквально в последнем выпуске было. Собираюсь сходить на «Человек, который всех удивил», да, посмотрел «Экстаз». Тоже очень впечатлило. Я вообще люблю экранную культуру. Вот сейчас мультфестиваль. Что-то из этого постараюсь посмотреть до ближайшего выпуска. Ну, много что. Нет, а что такое Михалков вам не заходит? Я же сказал, что одни, ну, в числе самых любимых моих фильмов неоконченная пьеса для механического пианино. Как вы опроситесь к Омару, нашему Хайяму, так сказать? Ну, в смысле, Вильяму, нашему Шекспиру? Да никак особо нет. Вы пробовали вино из одуванчиков? Оно вообще не существует? Нет, не существует. Это рассказ Брэдбери. Это не существует такого рецепта. Нет, конечно, можно там сок одуванчиков куда-то добавить, но буквально вином это... Что думаете на проблеме малых городов, сел, деревень, их частичного вымирания? Горький это процесс, потому что, да, утрачивается смысл существования людей на этом месте. Мы отчасти про это говорили в «Цвет нации» на примере Белозерска. Ну и вот смотришь там, не знаю, в Великом Устюге, какие храмы эти гигантские стоят, и надеюсь, что это улица. Боюсь, что она так и называется Советской, увы. Длинная, которая тянется вдоль Сухоны. И вот стоят огромные-огромные соборы, вот такие прям барочные, вот такой русская барокко, такой, нарышкинская. И ты представляешь, такие же это были люди, какие-то тут были СМУ, строительно-монтажное управление, которые это возводили в 18 веке и даже раньше. Как здесь люди жили, какие были силы, деньги, вера, как эти великоустюгские купцы доходили до Америки, А сейчас летают ли оттуда хотя бы в Турцию? 5 дней, 6 ночей, все включено. Что еще? Спрашивал Анатолия Вассермана про ваше творчество. Он сказал, что раньше им понятно, сейчас по другую сторону баррикад. А как вы относитесь к его деятельности? Ну, я не знаю, Я не рассматриваю, по какой там он сторону баррикад и про деятельность, мне его неизвестно. Судя по тому, что я по другую сторону баррикад, имеется в виду, что я как-то скептически отношусь к существующему политическому режиму. Ну, если он поклонник, ради бога. Может ли современная футуристическая архитектура а-ля Заха Хадид появиться в центре Санкт-Петербурга или центр должен быть... Мне кажется, что центр должен быть нетронутым. Раз уж он был нетронут до сих пор, вот в Лондоне центр все равно утрачен, и можно вставлять туда сколько угодно еще. Вот, Захи Хадид или кого там еще. Вот. Но в Петербурге, собственно, это и охранялось ЮНЕСКО, вот эти Невские перспективы. Тут еще проблема, поскольку Петербург ровен как письменный стол, ну, он более-менее на уровне моря находится, то поэтому еще любое превышение этажности так режет глаз и портит все на свете. Ну, так же в Париже же сделали, вынесли за город. Ну, отдельно сделали спутник, который все-таки своими громадами не ломает масштаб Триумфальной арки. Как вам ресторан Чичваркина? Ну, я там был один раз, когда он еще в тестовом режиме работал. В принципе, это было любопытно, интересно. Ну, я не знаю, до какой степени это будет и стало гастрономическим местом или аттракционом того, что вот русские такое открыли, и русским от этого интересно. Я все время какой-то такой туристический интерес в этом во всем вижу. Ну вот, да, какой литературный персонаж вам хотелось бы сыграть, согласились бы сыграть в кино? Не, я не могу в игровом кино, играть я не умею никого. И изредка там, появляясь в кино, я каждый раз изображал более-менее себя. Иногда впрямую, иногда как принято журналисту. И когда в Борисе Годунове был Щелкановым, то я изображал именно, как ведет себя пресс-секретарь главы государства, как он выходит к прессе, как все. Вот. То есть это было, ну, такое шаржированное изображение более-менее документальной функции. Сыграть я ничего не могу, и сам игровых фильмов не снимаю, и в «Чужих», конечно, играть не буду. Итак, мы будем анализировать ваши вопросы и ваши мемы, и потом раздавать тома на медни и спецприз, и посылать вам бутылки вина и прочее, прочее. Да, еще я хотел сказать про вино следующего выпуска, а то ведь забуду. Так, да, у меня Брунелло ди Монтальчино, но, в принципе, давайте договоримся о Тоскане. Вообще, ну, 100% Сан-Джавезе, это кому как повезет и кто что выберет. Ну, в принципе, давайте красная Тоскана. А нынче у нас была красная Португалия. Еще раз спасибо Александре и Денису, молодоженам из Португалии, которые вино это прислали. Не дотянусь для того, чтобы чокнуться с камерой по-обычному, так, чтобы звон получился. Ваше здоровье.